Магазины же продают этих цыплят по рублю, потому что цыплята Субботского славятся своей красотой. Они так и называются — цыплята Субботского. Их покупают на расхват, особенно к Пасхе и к елке. Между тем, материал для приготовления птиц стоит так дорого, что за работу обеим сестрам остается не больше 2,5 копеек с цыпленка. «Я достану вам воску», — говорю я, обрадовавшись, что могу угодить им. «Я скажу дяде Фоме, он привезет из деревни. У него в деревне мед и пчелы. Воску у него целый пуд». И я рассказываю им про дядю Фому, а потом про маму, про бургмейстера, про свалившееся на меня горе. Они слушают, кивают головой, и вдруг Мальвина говорит повелительно: «Вы должны сейчас же пойти и рассказать вашей маме всю правду. Ей будет больно, пускай, лучше боль, чем неправда, лучше даже смерть, чем неправда. Пойдите, расскажите своей маме всю правду, и вы увидите, все будет хорошо». Я смутился. Я был не в силах понять, почему же в таком случае они обманывают своего отца насчет сахара. Но чуть только я заикнулся об этом, Франциска перебила меня. «О, папаша другое дело. Наш папаша сделался будто то двухлетний малюточка». Я вскочил на ноги. «Хорошо, я пойду и скажу. И передайте вашей маме от нас, от Франциски и Мальвины, любовь. И если можно, вот это». И она схватила с полки красногрудого дятла, сунула его в бумажный мешочек, мешочек был тоже с картинкой, и подала мне. Я горячо поблагодарил и ее, и Мальвину, и словно на крыльях помчался домой. Тут только я понял, как тяжело мне было столько времени скрывать от мамы правду. Но зачем они дали мне этого дятла? Разве может дятел обрадовать маму теперь, когда я буду рассказывать ей о случившемся с нами несчастье? Глава 14. Передышка. Пока я отдыхал у моих новых друзей, дождь прошел. Небо стало огненно-красным, лужи казались налитыми кровью. Мне так хочется рассказать маме о Зюзе, о Тюнтине, о гербе, о шестиглазом, о прошке, обо всем, что произошло в эти дни, даже о Фичасе, даже о козле Филимоне, что я готов заплакать от досады, увидев, что в комнате одна лишь Маруся. Мамы нет ни на кухне, ни в погребе. Еще так недавно я избегал ее, прятался, а теперь, кажется, отдал бы все на свете, чтобы прижать к ее шершавым рукам свое холодное и мокрое лицо. Маруся глядит на меня с унылым упреком. Существуют же такие жалкие люди, которые целыми днями шатаются бог знает где. Я чувствую, что я виноват перед ней, это мое привычное чувство, и спрашиваю, еле слышно, где мама. Маруся требует своим отчетливым голосом, чтобы я не притворялся глупцом, так как, говорит она, мне отлично известно, что сегодня в полдень дядя Фома уехал к себе в деревню, и что мама провожает его до Аккерманской заставы. Значит, я и вправду преступник. В семье издавна установился обычай, что всякий раз, когда дядя Фома уезжает из нашего дома, мы с мамой провожаем его до Аккерманской заставы, а потом заходим к длинной Лизе, и длинная Лиза всегда говорит мне: «Ой, как ты вырос, Невроку!» Невроку украинское не сглазить бы. И убегает в ловчонку и приносит мне серые, засиженные мухами, каменно-твердые мятные пряники, и я, ломая себе челюсти, грызу эти пряники всю дорогу домой. Длинная Лиза питает к маме благодарные чувства, потому что мама когда-то давно, когда в городе был еврейский погром, спрятала ее в нашем погребе, в катке, которую сверху прикрыла капустой. Эта катка долго еще существовала у нас и называлась «Лизина кадушка». И вот теперь мама идет с Аккерманской заставы одна, без меня, и дядя Фома уехал, и я не поцеловал его в усатые губы, пахнущие хлебом и вишневой наливкой, и даже не видел, какие гостинцы купила мама для его жены и детей.